Захарченко позвонил в управление сказать, чтобы люди прочесали лес в районе заброшенного лагеря, а сам отправился на встречу со Светланой Петровной. Надо застать Петренко, он уже давно должен находиться дома. Потом найти второго танцора с цирковой фамилией, но сделать это надо одновременно. Не отвлекаясь от дороги, Илья Ильич набрал номер нотариуса Добродеева. «Добрый день, Николай Петрович. Захарченко беспокоит». «Добрый, Илья Ильич. Всегда к вашим услугам. Я хотел узнать, вы нашли наследника состояния Смирнова?» «Да, вчера он сам ко мне пришел. Его бумаги в абсолютном порядке. Парень предоставил паспорт и свидетельство о рождении. Это действительно сын Александра Алексеевича. Я не увидел никаких препятствий и передал все документы на имущество, дома, счета в банке этому молодому человеку». «Вы можете дать мне его адрес, телефон?» «Конечно. Записывайте, я продиктую». «Говорите, я запомню». Захарченко тут же на навигаторе набрал адрес. Это оказался небольшой поселок в нескольких километрах от МКАД. И самое странное, что это было то же направление, в котором увезли Петренко и Иванову. «Интересное совпадение». Захарченко мысленно хмыкнул и поменял планы. Прежде он решил проверить адрес, который дал нотариус. Трехэтажный дом с облупившейся желтой краской и давно немытыми подъездами находился в центре поселка. Захарченко, не найдя звонок, постучал в дверь, которая вскоре открылась. Тут же высунулась давно небритая, пьяная, здоровая морда. «Что надо?» — зычно спросила морда, пахнув старым перегаром. «Я хочу увидеть запашного Станислава». «А больше ты ничего не хочешь?» Пьяный мужик почесал щетинистую щеку. Захарченко изо всех сил старался сохранять спокойствие и вежливо процедил сквозь зубы. «Ты только скажи, живет он здесь или нет. Если не здесь, то где?» Тут в проеме появилась высокая полная женщина, отодвинула мужика и спокойно сказала. «Вы подождите меня внизу, на лавочке, возле подъезда. Я сейчас спущусь. Он все равно не даст поговорить в квартире». Через несколько минут она спустилась и с напором, глядя прямо в глаза полицейского, спросила. «Что вам всем надо от Станислава? Что вы тут вынюхиваете? Не живет он здесь, давно не живет!» Захарченко спокойно достал удостоверение и показал женщине. Кто его еще спрашивал? «Да ходят тут всякие. Я думаю, Славка долгов насобирала, а давать нечем. Вот и прячется от кредиторов». Они прошли к тенистому скверу через дорогу от дома и присели на скамейке. «Он уже больше года здесь не живет. Приезжает иногда», — продолжала женщина. «Снимает квартиру где-то в Москве. Только я не знаю где, не была ни разу. А полиция-то что надо от него?» — спохватилась женщина. «Мне необходимо поговорить с ним по важному делу. Где он работает?» «Когда жил здесь, работал в больнице. Он окончил медицинское училище в Подольске. А где сейчас работает, я не ведаю. Знаю только, что часто бывает в разъездах». «Может, вы дадите номер телефона? Мне надо обязательно с ним встретиться». Женщина замешкалась, но ответила, что у нее нет связи с сыном. Эта ложь полицейскому не понравилась. Он спросил, не сводя с нее глаз и ожидая реакции. «Вы знаете, что его родной отец оставил ему наследство? Очень большие деньги, имущество и особняк». Он понял, что для нее это полная неожиданность, но она быстро взяла себя в руки и медленно произнесла. «Вы и про отца в курсе?» Женщина задумалась ненадолго и продолжила. «Я выходила замуж, находясь в положении, и муж думал, что это его сын. Когда Славке исполнилось 8 лет, Смирнов снова появился в моей жизни, но я слышать не хотела ни о какой помощи. Да тогда он и не был так богат. Тогда я изо всех сил пыталась сохранить семью, хотя жили мы и неважно. Муж пил, издевался над Славкой. Почему-то он стал догадываться, что мальчик не его. Я работала медсестрой в больнице, и часто сын ночевал со мной. Там или в сестринской, или в пустой палате уроки делал. Наверное, оттуда у него и тяга к медицине. Только школу закончил с низким баллом и в институт не поступил. В армию не взяли по состоянию здоровья. Несколько лет работал санитаром в больнице, а уж потом медицинское училище осилил». Он знал, что его воспитывает не родной отец. «Я не рассказывала ему об этом. Но несколько месяцев тому назад сын приехал, но не стал заходить в квартиру. Не хотел встречаться с отчимом, я думаю, что он всегда тайно ненавидел его. И как потом оказалось, на это имелись веские причины». Женщина тяжело вздохнула. «Этот разговор произошел в начале марта. Уже наступило тепло, светило солнце. Мы присели, как сейчас с вами, на скамейке. Если бы мы были в квартире, Он закатил бы мне истерику, а на улице старался сдерживаться. Каким-то образом сын узнал, кто его настоящий отец. Он хотел, чтобы я подтвердила, что это правда. Я ничего не отрицала, и тогда он обвинил во всем меня. В том, что я скрывала правду и не рассказывала про родного отца. Если бы он знал, жизнь могла сложиться по-другому. Вот тогда Славка рассказал, что человек, которого он считал своим отцом, однажды в пьяном угаре надругался над ним. Женщина заплакала горько и без стеснения. Славику тогда было всего 9 лет. Представляете, он молчал все это время. Мальчик жутко боялся. Я осознавала, что всю жизнь прожила с пьяницей, но не думала, что он еще и моральный урод. Захарченко подождал, когда женщина немного успокоится, и спросил: «Какое отчество у вашего сына?» «Александрович. Мой муж тоже Александр». Она помолчала с минуту, вытерла слезы и спросила: «А Славке уже сообщили, что он стал очень богат?» «Да. Сегодня утром он получил все подтверждающие документы. Вот моя визитная карточка. Если что-то вспомните или сын появится, позвоните, пожалуйста. Мне просто необходимо с ним поговорить». Как только Захарченко отошел к машине, затрещал телефон в кармане. Он увидел номер боевой подруги и быстро откликнулся. «Да, Светлана Петровна!» «Привет, Ильич! Мы нашли второго танцора. Девчонки с кардебалета сказали, где он живет. Мы поехали по адресу». «Хорошо. А я отправляюсь к Петренко на квартиру. Привезу его к тебе в управление, там и поговорим». Захарченко подумал, что Костик, скорее всего, в доме родителей, и не ошибся. Мать открыла дверь и всплеснула руками. «Вы дадите моему мальчику покой! Несколько дней он находился в заточении, ему нужно отдохнуть!» «Может, вы позволите войти?» — сделал шаг к двери Илья Ильич. «О да, конечно, извините. Пока полиция искала сына, мы с отцом передумали всякие страшные мысли». «Понимаю, я могу поговорить с ним. Проходите на кухню, я позову его». Зашел Костик в мятых штанах с заспанным лицом. Он кивнул, прошел к плите и, не поворачивая головы, спросил: «Кофе хотите?» «Да, пожалуйста, только без сахара», — согласился полицейский. Он незаметно рассматривал Петренко, пока тот суетился у плиты и думал: «Красивый парень. В жизни выглядит гораздо лучше, чем на видео. В жестах, в манере говорить, в облике нет даже намека к гомосексуальной принадлежности. И наоборот, мужественный и жесткий. Что же за метаморфоза с ним произошла?» «Почему вы не пошли в полицию, как только освободились?» Костик поставил дымящиеся чашки с кофе на стол и сел напротив. «Я и сейчас не собираюсь идти и не желаю делать никаких заявлений». «А напрасно. Следствию необходимы ваши показания. Вас и гражданку Иванову похитили и насильно удерживали против воли, подвергая жизнь опасности, а это уголовно наказуемое преступление. Мы должны найти и наказать того, кто это сделал». «Если это Иванова хочет, пусть подает заявление. Хоть на папу римского, а я не собираюсь. Все равно вы никого не найдете. Настоящий маньяк на свободе, а меня мусолите сколько времени своими подозрениями». «Ну, подозрения с вас еще не сняты. Вы сами должны рассказать, что произошло». «Хорошо. Я вышел в магазин». Все это Захарченко знал из рассказа Натальи Ивановой. Почти как в известном кинофильме. Шел, упал, очнулся, гипс. «Расскажите о своем коллеге и друге Славике», — резко поменял тему разговора полицейский. «А что о нем рассказать?» Илья Ильич видел, что Костик не удивился и не растерялся, он вообще хорошо владел собой. «Например, какие вас связывают отношения?» «Мы вместе работаем, иногда выпиваем». «Я понимаю, на что вы намекаете, и скажу прямо, я не гей. А то, что девки из кардебалета болтают, так это все от того, что на них никто внимания не обращает. Таскают свои задницы по гастролям, никак не устроят личную жизнь». «На гастролях вы жили в одном номере». «А с кем я должен жить? Одноместный люкс только у звезды и у директора. Славик чистоплотный, достаточно умный, так же, как и я, любит футбол». «Кто мог иметь возможность воспользоваться вашей картой? Может, кому-то одалживали?» «Скажу честно, я ее и не прятал особенно. Карта лежала в кошельке. Взять ее мог кто угодно. Денег больших там нет, так на тряпки да на рестораны. Я 100 раз про это говорил». «Вы знаете, где живет ваш приятель?» «Понятия не имею», — искренне отозвался Костик. «Мы дружили только на гастролях и на работе, а в московской жизни у меня другие интересы». «А вы не замечали что-нибудь странное за вашим приятелем?» «Что, например? Не пьет ли он человеческую кровь по ночам или не вырастают у него клыки шерстью?» «Он обычный парень, о личной жизни я с ним беседы не вел, неинтересно. Мы вместе работали, пили пиво и болели за одну футбольную команду». Захарченко несколько разочаровался беседой с Петренкой. Он не узнал ничего нового. Уже у двери назначил встречу в управлении на 10 утра следующего дня и поехал на работу, хотя уже валился с ног от усталости и голода. Илья Ильич еще не знал тогда, что отдохнуть получится не скоро. Шел 6 часа вечера, а ему казалось, что прошла уже неделя с того момента, как они забрали из деревни Иванову, хотя времени минуло всего несколько часов. Он остановился возле уличной кафешки напротив детской площадки, заказал себе кофе с молоком и горячие бутерброды. Ел не спеша, отключившись от всех мыслей и наблюдал за няньками, мамками и ребятишками с разноцветными шариками. Малышня с восторгом глазела на пару клоунов, которые устроили веселье на площадке. И тут он все понял. Ему очень ясно говорил директор «Звезды», что танцор имеет цирковую фамилию – Запашный. Фамилия, как у знаменитой цирковой династии дрессировщиков. Он укорил себя за то, что так долго находился рядом с этим знанием и не сложил все пазлы вместе. Не дожидаясь официантки, Захарченко бросил деньги на столик и помчался к машине, по дороге нетерпеливо набирая номер Светланы Петровны. И когда на другом конце включились, он без приветствия затараторил: «Ты можешь говорить? Запашный Станислав с тобой?» «Да, ну, я с ним уже заканчиваю. Он мне не сообщил ничего нового». «Не отпускай его! Собирай с него перхоть, анализ крови, все, что хочешь!» «Посмотри на время, в лаборатории уже никого нет. Ты можешь задержать его на 48 часов!» «Да у меня нет достаточных оснований для этого». «Есть! Я сейчас их тебе привезу!»